Глава 4. Человек из тьмы. Уолтер был голоден. Очень голоден. Среди темной толпы и шумных повозок Уайтчепела сновали уличные торговки с корзинами, девушки и женщины в дырявых шалях, похожих на обрывки тьмы вокруг белых шей. Уолтер наблюдал за ними, сидя в переулке, принюхиваясь к ночному воздуху, к теплому запаху крови. Его кожа была серой, без волос, а губы красными и влажными. Ногти на сжатых в карманах кулаках походили на ножи. Торговки не подозревали, что за ними наблюдают. Ему это нравилось. Но он выслеживал лишь одну из многих – женщину с ожогами на теле. Она не должна была знать, что он ее ищет. Люди толкались и кричали. Продавец пирожков громко рекламировал свой товар. Уолтер пытался кое-что вспомнить, но делать это было больно. Он помнил женщину, у которой было оружие, или которая сама была оружием, либо что-то еще. Она могла ранить его дорогого Джейкоба и поэтому внушала ему страх. Уолтер выходил по ночам, потому что так хотел Джейкоб, его дорогой Джейкоб. «Добрый Джейкоб», потому что холодными, пропахшими серой ночами мало кто видел, как он выглядит. «Уолтер! Уолтер! Уолтер! Уолтер!» Но он точно не знал, что за женщину ищет. У продавщицы корзин, за которой он следовал этой ночью, были соломенные волосы, исхудалое лицо и шрамы по всей груди и горлу, словно она побывала в огне. Неужели это она могла причинить вред его Джейкобу? Толпа расступилась. Уолтер смотрел, как она пробирается через улицу, волоча в грязи тяжелые юбки. Толпа снова сомкнулась. Нужно расспросить ее. Нужно найти ее и заставить рассказать, что она знает. Он забрался на штабель ящиков и успел заметить, как торговка, пошатываясь, словно пьяная, прошла между двух освещенных фонарями дверных проемов, а затем скрылась в темноте переулка. «Иди, Уолтер, найди ее, заставь показать, что она прячет». Уолтер облизал губы и осмотрелся. Затем он пригнулся, от густой тьмы отделилась его тень и, подняв воротник и низко надвинув шляпу, незаметно проскользнул сквозь толпу. Темный переулок манил его. И снова Уолтер бодрствует. Где он сейчас? Последнее, что он помнил, это ночные доки в Лаймхаусе, а до этого питейные заведения возле скотобойни. Но больше ничего припомнить не мог. Хотя нет, неправда. Была еще пристань в темноте, всплеск Темзы, плачущая в переулке продавщица цветов. Он приоткрыл слипшиеся веки. Бурые облупившиеся стены, сонные тела в темных углах комнаты. Зажатая в пальцах трубка, уже холодная, с черной жвачкой опиума, давно прокуренной насквозь. «Уолтер! Уол!» Он встал, пошатываясь и держась за стены. «Нужно вернуться». Нужно прийти в ту комнату, которую он снимал под крошащимися потолками Сент-Энс-Корт за полпенни в неделю. Пол был мокрым. Он посмотрел вниз. Кто-то забрал его ботинки. «Тер, Уолтер, что ты сделал с нами, Уолтер? Уол...» Голоса. Постоянно шепчущие голоса. Они замолкали лишь на время, пока он курил, но едва он выходил из оцепенения, его череп начинал пульсировать, и голоса снова появлялись в его голове. Точное время он определить не смог, но понял, что ночь уже точно миновала. Переулок за окном был окутан туманом. Ах, да, Джейкоб дал ему задание. Теперь он вспомнил. Какая-то женщина, которая могла причинить ему боль. Точно. Джейкоб поручил ему найти ее. Прошлепав по луже, Уолтер зацепился за тумбу, а потом растворился в гуле Маркет-стрит. Затем он проследовал по переулку между доходными домами, повернул налево, пересек вторую улицу и нырнул под навес табачной лавки. Крутой спуск по каменной лестнице. Из проема на него смотрели дети. Какие-то женщины копались в куче мусора. У Сент-Энс-Корт он свернул в сторону, проскользнул мимо витой железной решетки и осторожно прошел по грязи, избегая глубоких луж с густой жижей. От окна тянулась веревка с пожелтевшим и заплатанным бельем, безвольно свисающим в тумане. Под телегой со сломанной осью спал пьяный крысолов. «Уолтер! Уолтер! Уолтер! Уолтер! Уолтер!» Вот и его дверь, распахнутая настежь. Пошатываясь, он забрел внутрь, спустился по трем ступенькам. Единственным источником света было разбитое окно. «Иди к нам, Уолтер! Иди к нам, Уолтер! Принеси нам Кейрос и...» Он пытался вспомнить. «Ах да, вот они! На полке у дальней стены поблескивают в тени его красавцы. В трех огромных стеклянных банках плавают в мутной зеленоватой жидкости бледные черепастые зародыши, похожие на потерявшие форму законсервированные фрукты, скрученные, искаженные, вырванные из чрева. С широко распахнутыми глазами, прижатыми к стеклу ручками, следящие за ним, тихо взывающие к нему: «Уолтер! Уолтер! Что-то оставил в...» Повернувшись, он увидел свою сломанную кровать и запутавшуюся в постельном белье желтоволосую продавщицу корзин. С разрезанным от уха до уха горлом, со вспоротым животом, будто кто-то рылся внутри нее в бесплодных поисках. Глаза девушки были вырезаны из глазниц и лежали рядом с телом. «Потому что она прятала это. Но где это, Уолтер, где эта штуковина, что причиняет боль?» Он закрыл глаза, потом открыл их снова. Освещение в подвале изменилось. В стеклянных банках все так же светились его красавцы, зеленоватые, чарующие. Покачиваясь, он постоял над мертвой девушкой, а потом плюхнулся прямо на промерзший пол и заснул. Когда он проснулся, в голове уже прояснилось. Над ним стояла женщина средних лет и смотрела на тело продавщицы корзин. «Ну и натворил ты дел, я погляжу, Уолтер», — сказала она будничным тоном. «Ну что ж, сама виновата. Нужно было прийти раньше». «Она знает нас, Уолтер. Откуда она знает нас?» «Ты знаешь нас», — произнес он глухо. «Откуда?» «Нас?» Она ступила в прямоугольник света, лившегося из окна. Представительница общества, которое он некогда знал, но к которому больше не был причастен. Руками, на которые были натянуты перчатки, она уверенно сжимала сумку. Черное платье с высоким воротником, черные перчатки, синее перо на шляпе, родимое пятно, покрывающее половину лица. Темные глаза — и глубокий голос, от которого веет опасностью. «Мы здесь одни, Уолтер. Я следила за тобой какое-то время». «Уолтер, Уолтер, жалкий Уолтер», — прошептал он. «Может, это она? Может, это у нее?» «Ты Уолтер Ластер», — сказала женщина. «Джейкоб Марбер был твоим другом». «Ну да», — подумал он. «Был моим другом. Джейкоб Марбер. Он и есть мой друг. Я люблю его». Он ощутил прилив благодарности, но вдруг его внимание привлекло горло женщины. Такое красивое. «Я миссис Харрогейт, Уолтер. Я пришла помочь тебе». «Ну да», — подумал он. «Миссис Харрогейт поможет нам». Поднявшись и выпрямившись во весь рост, он прочувствовал себя целиком. В его голове что-то щелкнуло, и на мгновение он понял. А потом мысли вновь стали утекать в тайник на задворках его разума. Дверь в этот тайник захлопнулась, и Уолтера начала одолевать дремота. а голоса принялись шептать все громче и громче. Он хотел предупредить женщину о голосах, но не сделал этого. Она подошла к его драгоценным красавцам, лениво колыхающимся в банках, излучающих потусторонний зеленый свет, и внимательно к ним пригляделась. «Почему она смотрит на нас, Уолтер? Что она хочет, Уолтер? Это у нее та штука, что доставляет боль!» «Та штука, что доставляет боль, точно!» Женщина повернулась к нему спиной, и он стал подкрадываться ближе, дюйм за дюймом, совсем не слышно. Он сам не знал, что делает. Ах, ничего, ничего плохого, просто стоит и, сжав кулаки, принюхивается к запаху сирени, исходящему от пудры для волос. «Сделай это, Уолтер! Сделай сейчас!» «О, Уолтер!» — голос этой женщины, миссис Харрогейт, послышался как будто издалека. «Я весьма разочарована. Тебе следует научиться лучше себя контролировать». «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!» Он подкрался еще ближе. Она рылась в своей сумочке. Но едва он коснулся пальцами ее шеи, как она, эта полноватая женщина, плавно, невероятно плавно развернулась во мраке, в ее руке что-то мелькнуло, а потом в его черепе вспыхнула безумная боль. Маргарет Харрогейт опустила свинцовую дубинку обратно в сумочку и застегнула ее. От сильного удара ее запястье заныло. «Уолтер Ластер», — подумала она. «Ну что ж». Опустившись рядом с ним на колени, она пощупала его пульс. Но запястье Уолтера было не просто холодным, а ледяным, как дыхание смерти. Мгновение она колебалась, но потом сняла шляпу и перчатки и приложила ухо к его груди. Сердцебиения слышно не было, но она знала, что это ничего не значит, ровным счетом ничего, поэтому осторожно приподняла его верхнюю губу, обнажив длинные желтые зубы, размер которых подчеркивали отошедшие от них багровые десны, все, как ей и говорили. Лицо Уолтера было бескровно бледным, цвета прокисшего молока, гладкая лысина, безволосое тело. Горло окольцовывали три красных, похожих на складки кожи, линии. Поднявшись и поправив шляпу, миссис Харрогейт переступила через Уолтера и склонилась над мертвой женщиной на кровати. Нужно было что-то делать, и она подозревала, что действовать придется ей. Миссис Харрогейт быстро оглядела жалкую комнатушку. Сырые кирпичные стены, сконцентрированная у дальней стены темнота, которая казалась почти живой, три странных зародыша в банках на полке. Затем она принялась за работу. Воспользовавшись тряпкой, которая у Уолтера была вместо полотенца, она запихнула внутренности мертвой женщины обратно в дыру в ее животе, сунула туда же ее глазные яблоки, а потом завернула труп в разорванное одеяло и со стуком опустила на пол. Сквозь ткань уже проступали кровавые пятна, но на ее одежде никаких следов не осталось, и она встала, удовлетворенно уперев руки в бока. Затем подняла Уолтера и перенесла во двор, где опустила в грязь и прислонила к стене. Ее поразила легкость его тела, одни лишь кожа да кости, все равно, что поднять птичье гнездо. Спустившись обратно в подвал, она расстегнула свой саквояж, достала из него две специально принесенные банки с маслом и вылила его на кровать, на завернутое тело женщины и на деревянные полки. У стеклянных банок она задержалась. В них плавали зародыши, бледные, неподвижные. Она постучала по стеклу костяшкой пальца. Бедняжки. Тератологические врожденные дефекты. На двух банках все еще наклеены этикетки хантерианской коллекции Королевского хирургического колледжа. Как такое жалкое существо, как Уолтер Ластер, смогло попасть в такое учреждение и тайно вынести эти экспонаты? Еще одна загадка. Так-так. Что побудило ее сделать то, что она сделала дальше? Что ж, возможно, это было какое-то особое чувство или интуиция, как выразился бы Фрэнк Колтон, то есть нечто, чему она научилась доверять, точнее сказать, она не могла. Миссис Харрогейт взяла одну из банок, ту, в которой находился самый маленький плод, с тонкими, словно лепестки, веками, но почти человеческими чертами лица, и вынесла ее наружу. Она была тяжелой, гораздо тяжелее Уолтера, и когда она несла ее, формальдегид неровно бился о стеклянные стенки. Уолтер по-прежнему лежал в грязи и не шевелился. Вечерело. Вернувшись в комнату, она достала из сумочки длинную спичку, чиркнула ею о кирпичную стену и уронила на пропитанную маслом постель. Вспыхнуло пламя. Она поправила вуаль на лице. Родимое пятно, похожее на фиолетовый отпечаток руки, покрывало щеку, нос и один глаз. Она жила с ним всю жизнь, но ей все же не хотелось, чтобы на улице на нее пялились. После этого она спокойно вышла наружу, оставив дверь в комнату открытой, подхватила Уолтера под руку, накинула шаль на банку с зародышем, затем, взяв и ее под грохот и рев огненного вихря за спиной, на глазах поднявшего бледное лицо пьяницы, сидевшего в углу двора, сквозь туман прошла на Блумстейр-стрит, чтобы поймать кэп. Такова была особенность ее работы, того, чем она занималась. В ней присутствовала жестокость, неотъемлемая, не женская жестокость, которой она наслаждалась. Ее муж, упокой Господь его душу, видел в ней эту ее особенность и любил ее за это. Конечно, не то чтобы она каждый день занималась сжиганием трупов и похищением несчастных, одурманенных убийц. Нет, в основном, как она полагала, ее работа напоминала труд управляющего банка или страховой конторы. Она контролировала дела, которые выполнялись для доктора Бергеста в столице, и в целях эффективности упорядочивала их. Но все же, несмотря на скуку, это была тайная жизнь, жизнь под прикрытием, и Маргарет Харрогейт это нравилось. Эта работа слишком хорошо ей удавалась, чтобы она когда-нибудь задумалась о том, чтобы бросить ее. Здание, принадлежащее институту Каррендейл и расположенное по адресу Никель-стрит, Уэст-23, в районе Блэкфрайерс, не имело опознавательных знаков. Это было внушительное пятиэтажное строение, и Маргарет Харрогейт стала его единственной обитательницей. Она ходила по тускло освещенным, но богато обставленным комнатам, грелась у топящегося углем камина, задергивала плотные теплые портьеры или, точно привидение, стояла у выступавшего наружу эркерного окна. При жизни ее мужа здесь были горничные, кухарка и даже экипаж с лошадьми, содержавшимися в просторной вымощенной конюшне, который вел свой подъезд. Но теперь здесь жила только она, так долго, что присутствие гостей ощущалось как прерывание привычного порядка вещей, как нечто неправильное. Днем она занималась институтскими делами. Частично это заключалось в заполнении бумаг, организации переписки, нерегулярных встречах с инвесторами. Но в основном это означало, что всякий раз, когда Фрэнк Колтон или его новый партнер, женщина по фамилии Квик, привозили сироту, Маргарет осматривала ребенка, подтверждала природу его таланта и записывала свои выводы в одну из больших институтских книг, хранившихся в углублении за угольным ящиком. «Таланты» — так называл их доктор Бергест. Она же видела перед собой поистине библейские кошмары. Пульсирующая, как вода, плоть мальчика, способного менять свое лицо. Малыша, возлагающего руки на труп и поднимающего его, превращая эту плоть в бескостного великана. 2 года назад перед ней предстала девочка 12 лет, костяная ведьма, как описал ее доктор Бергест. Свистом она подняла из могилы скелет, который пустился в безумную пляску смерти. Так и есть, сплошные кошмары. Сама Маргарет Харрогейт, хвала Богу, никакими подобными талантами не обладала, как и ее покойный муж. После всего увиденного она все еще не была уверена, можно ли считать способности этих детей естественными или неестественными, правильными или неправильными. Уолтер Ластер, однако, был созданием откровенно порочным. Она знала это, видела по его бескровной, безволосой, как у личинки, коже, по его аппетиту, по острым зубам. Подобного им еще не встречалось. И он определенно мог бы заинтриговать доктора Бергеста. Именно ее муж открыл перед ней двери Каррендейла почти 30 лет назад. Точнее, причиной стала его смерть. Он умер от лихорадки на вторую зиму их совместной жизни. Это было в 1855 году. Впервые она увидела Генри Бергаста через 3 недели после похорон, когда тот отпер своим ключом железные ворота на Никель-стрит-Уэст и нажал на звонок, держа в одной руке букет лилий, а в другой шляпу с кожаным ранцем. Она тогда не нашлась, что сказать. Слуги к тому времени уже покинули дом, и ей пришлось самой открывать дверь. «Примите мои искренние соболезнования, миссис Харрогейт», — начал он. «Возможно, ваш муж говорил обо мне». Она взглянула на его приятное волевое лицо, на напомаженные черные волосы. Нет, этот человек явно был ей незнаком. «Я директор института Каррендейл. Я был работодателем вашего мужа. Мне хотелось бы обсудить кое-что с вами наедине. Могу я войти?» «Хорошо», — нехотя ответила она, провела его к дивану в прихожей и уселась первой, сняв черные перчатки и положив их на колени. Ей показалось, что он пришел выселить ее. Возраст доктора Бергаста тогда казался неопределенным. Он не выглядел ни молодым, ни старым, но назвать его юным тоже было нельзя. От него исходила какая-то энергия, которую практически можно было почувствовать, как аромат духов. Жесты его были медленными и обдуманными. Когда он скрещивал ноги, его колени и лодыжки мягко щелкали. Он был широкоплечим, сероглазым и властным мужчиной с густой черной бородой. Одет он был в безупречный, сшитый по моде сезона черный костюм со свежесрезанной белой розой на лацкане. Несмотря на серый и дождливый полдень, на нем не было ни капли воды. «Я чрезвычайно сожалею о вашей утрате», — начал он, без тени отвращения рассматривая ее родимое пятно. «Ваш муж не боялся смерти и не хотел, чтобы она становилась поводом для скорби. Мы часто говорили об этом. Но он не размышлял о том, как продолжат свою жизнь те, кто любил его». «Да», — сказала она, — «вы когда-нибудь задумывались, как будете жить дальше? Ведь вы еще молоды. Я не лишена средств к существованию, и у меня есть сестра в Девоне». «Ага». Он сделал паузу и, казалось, что-то взвешивал. Опустив руку с изящным запястьем на колено, он вежливо нахмурился. «Я надеялся, что вы рассмотрите другую возможность, миссис Харрогейт. Всех нас ежедневно окружают невидимые силы. Что есть потеря? Что есть смерть? Кто из нас отрицает то, чего не может объяснить? Бога и ангелов, гравитацию и электричество, смерть и тайны жизни? Есть силы, действия которых мы понимаем, и силы, принципы которых еще не можем истолковать. Институт Каррендейл занимается исследованием одной из таких тайн. Ваш муж помогал нам в наших экспериментах, как и его отец, и отец его отца». Она молча кивнула. «Я говорю о реке, о стене, о покрове, о саване, миссис Харрогейт. Говорю о переходе из одного мира в другой, о смерти, мадам, о том, что мы знаем больше, чем осознаем». Он подался вперед и понизил голос. Она уловила запах мяты и табака. «Мы нуждаемся в мертвых больше, чем они нуждаются в нас. Но человеческое тело состоит из практически равного количества мертвых и живых тканей. Подумайте об этом. Мы носим свою смерть в себе. И кто скажет, что в смерти пропорции не меняются на противоположные? Химия смерти, физика увядания, математика царства мертвых — вот те тайны, к разгадке которых наука еще не подошла». Он моргнул и провел языком по губам. Его красота пугала. «Среди нас, миссис Харрогейт, есть несколько человек, уже пожилых, которые некогда были одарены, которые родились с определенными неистребимыми талантами». Он внимательно изучал ее лицо. «Талантом манипулировать мертвыми клетками, например. Возможно, вы знакомы с подобным из работы мужа. Нет? Таланты могут проявляться во многих странных формах. Это может быть дар исцеления или уничтожения, приостановки жизни или воскрешения. И при этом никогда в живой ткани не происходило никаких изменений. Эти мужчины и женщины живут в Карндейле очень, очень давно, с тех пор, как я был ребенком, и еще ранее. Карндейл — это нечто вроде больницы? Частной клиники, если можно так выразиться. В высшей степени частной. Облаченная в траур Маргарет Харрогейт пристально посмотрела на посетителя, размышляя. «Вы предлагаете мне его работу», — сказала она в замешательстве. «Работу мистера Харрогейта. Ваш муж очень верил в вас. Это было его собственное желание». Доктор Бергест встал, собираясь выйти. Она посмотрела на расставленные вдоль окон папоротники, которые не поливали уже по крайней мере неделю. Из своего портфеля гость достал толстую, перевязанную шпагатом пачку писем от ее покойного мужа, адресованных ему самому, и положил ее на банкетку. «Полагаюсь на ваше благоразумие», — сказал он у стойки для шляп. «Каким бы ни было ваше решение». На протяжении следующей недели она медленно читала письма при свете свечей. Как оказалось, институт занимал территорию усадьбы, построенной в XVII веке на берегу озера и вобравшей в себя владения старого монастыря. Она располагалась на некотором расстоянии к северо-западу от Эдинбурга. Доктор Бергест вырос на территории монастыря. Он был сыном прежнего директора, носящего то же имя, а впоследствии и сам занял эту должность. В письмах мужа миссис Харрогейт встречала много непонятных для нее тем, обсуждение Арсина, что бы это ни было, и гостей института. Впоследствии она узнала о таких вещах больше, чем ей хотелось бы. Но тогда, читая письма, она вспомнила, что видела институт лишь однажды и издалека, в первое лето своего замужества, когда они с супругом рука об руку прогуливались вдоль низкой полуразрушенной стены. Несмотря на яркое солнце, небо было темно-синего, почти черного цвета. Они стояли на высоком утесе из странной красной глины и любовались видом на темное озеро и остров, на котором виднелись каменные ребра древнего монастыря и разросшееся посреди руин дерево с золотистыми листьями. На берегу за островом располагалась прекрасная усадьба. Внизу мрачно покачивались на ветру карликовые сосны. В каменном ограждении возвышалась арка, построенная, возможно, в XIV веке, зеленая от мха и испещренная странными знаками. Она была закрыта черными воротами с гербом Карндейла, и именно там молодые супруги остановились. Заглянув за решетку, они не решились идти дальше. Значит, доля правды во всем этом есть. Заинтригованная и растерянная, она написала доктору Бергесту, что с удовольствием возьмет на себя обязанности своего покойного мужа. Так началась ее странная вторая жизнь, жизнь, которую она вела уже почти на протяжении 30 лет, жизнь, полная тайн и тьмы. Работа нечасто приводила ее на север, в сам институт. В тех редких случаях, когда это случалось, она останавливала экипаж у ворот, вспоминая мужа и задумываясь о том, какой могла бы быть их жизнь, случись все иначе. Шли годы, она старела. Затем они узнали о появлении нового существа. Оно было ужасно. Доктор Бергест назвал его другром, теневым существом, ни мертвым, ни живым. Конечно, к тому времени до нее уже доходили слухи, намеки на странные события в Карндейле, молва об экспериментах доктора Бергеста. Она пыталась не обращать на это внимания. Однако во время своих редких поездок на север она и сама замечала, как меняется доктор. Она знала, что он чего-то боится, чего-то неестественного. Поэтому, когда он написал ей о Другре, предупреждая, что тот преследует юные таланты, не найденных ими детей, она тоже испугалась. Все это началось 10 лет назад с находок. Доктор Бергест направил по адресу Никель-стрит, УС-23, двоих мужчин для работы под ее руководством. Их задача заключалась в том, чтобы искать детей, которые всегда оказывались сиротами. Они оба были очень способными, спокойными и мрачными людьми. Они всегда находили сирот и неизменно привозили к ней. Если потребовалось бы, принесли бы и в рогожном мешке за плечами. Их звали Фрэнк Колтон, его она уже встречала ранее, и Джейкоб Марбер. Джейкоб. Было время, когда она почти жалела его. Его нашел сам доктор Бергас на мрачных улицах Вены, вырвал из нищеты, подарил лучшую жизнь. Но с той ужасной ночи 7 лет назад, когда он принес смерть в Карндейл, никто его не видел. Именно тогда все пошло не так. Он зарезал 2 детей на берегу озера Лай, а после этого стал заниматься ужасными, противоестественными вещами, после которых нет пути назад, потому что тьма проникает внутрь и разъедает человека, оставляя его вывернутым наизнанку и обнажая его шрамы. После этого он исчез, скрылся с лица земли. Некоторые утверждали, что его пожрал Другар. Но до Маргарет дошли другие сведения. Она знала, что оно совратило его, что он поддался его чарам и что он продолжает где-то существовать, преследуя детей, словно монстр из ночных страшилок. Мало что могло напугать Маргарет Харрогейт, но Джейкоб Марбер как раз-таки мог. Именно об этом Маргарет Харрогейт размышляла, пока выволакивала Уолтера из фургона, протаскивала его через запертые железные ворота дома номер 23 по Никель-стрит-Уэст и поднималась с ним по 4 пролетам мрачной лестницы в заранее приготовленную комнату. После смерти мужа она не нанимала ни слуг, ни поваров, не желая нарушать свое одиночество. Тяжелая работа никогда не беспокоила ее, даже в детстве, а вот сплетен суеверных слуг она не терпела. Привязав находившегося в бессознательном состоянии Уолтера за запястье и лодыжки крепким дубовым столбиком незаправленной кровати, она спустилась за стеклянной банкой с зародышем и, поборов некоторые сомнения, поставила ее в гостиной на стол у окна. Один за другим, сняв с него горшки с папоротниками, она переставила их на лестничную площадку. Когда миссис Харрогейт вернулась наверх, Уолтер уже проснулся и смотрел на нее одновременно нагло и с опаской. Он был босой, так как умудрился где-то потерять свои ботинки. Она прошла в угол комнаты к шкафу и достала с верхней полки трубку, маленькое сколотое блюдце и жестяную коробочку, размером напоминавшую емкость из-под мази. Она отвинтила крышку, осторожно достала изнутри маленькую черную жвачку опиума, отрезала от нее небольшой кусочек и размазала его по блюдцу. Затем развязала Уолтеру одно запястье. Он с трудом приподнялся на локти и молча взял трубку, а она вышла, но вскоре вернулась с горящей свечой и стала водить ею под блюдцем до тех пор, пока черная жвачка не начала пузыриться и дымиться. Уолтер вдыхал дым через трубку, долго и глубоко затягиваясь, а потом со вздохом упал обратно на простыни. Обычно она, конечно, не прибегала к опиуму. В запертом ящике стола, в маленьких коричневых пакетиках, она хранила порошок, побуждавший поделиться сведениями даже самых непокорных из ее посетителей. Он заставлял людей говорить. Но Уолтеру требовалось нечто посильнее. Потом Маргарет Харрогейт поставила блюдце на пол, задула свечу и вытащила из влажных пальцев Уолтера трубку. Затем опустила голову так, что ее губы оказались у самого его уха. Она знала уже достаточно много. Знала, что Джейкоб Марбер оставил Уолтера здесь, в лондонских трущобах, чтобы тот разыскал Кейрос. По ее сведениям, это было оружие невероятной силы, которое могло уничтожить даже Джейкоба в его нынешнем состоянии. Она знала, что он боится этого оружия, и прекрасно понимала, что ни за что нельзя позволить ему его найти. Подбородок Уолтера медленно приподнялся. Его полупрозрачные веки затрепетали, наркотик начал действовать. «Уолтер, Уолтер», — тихо заговорила она, — «давай, расскажи нам, расскажи о Джейкобе. Он был с тобой в Лондоне? Ты должен вспомнить». «Джейкоб был здесь», — слабо прошептал Уолтер. «Что ж, хорошо», — Она нежно по-матерински погладила его по лысине. «Но он уехал?» «Джейкоб, он покинул меня». «Да, Уолтер, покинул», — произнесла она. «Но куда он направился? Где Джейкоб Марбер сейчас?»